Глава 5. Мирный договор. Роль переговорщика с городскими властями взяла на себя Луиза Андреевна. Она открывала все двери местной администрации ногой, а мэр ее даже немного побаивался. Поэтому попасть на прием к голове ей труда не составило. Кодовое слово было «змей». Через несколько дней после того, как Луиза Андреевна утрясла в мэрии некоторые вопросики, ведьма собралась на берег, ближайший к Красному мысу, то есть поближе к логову змея. Она пошла одна. Домовой, когда она уходила, обнял ведьму за ноги. Кот чуть-чуть повыл, сидя на спинке кресла. — Не дождетесь, — сказала им ведьма, — вернусь, чтоб порядок дома был. Она стояла на холодном ветру на скале, возвышающейся над морем. Справа был город, а слева — Красный мыс. Платье рвалось куда-то на бок, распущенные волосы, летавшие вокруг плеч и головы, делали ведьму похожей на медузу Горгону. Вокруг нее плотным кольцом летали 13 душ ее прародительниц. «Аш! Аш! Аш!» — ведьма начала звать змея. «Ардея Дулшкор Аш!» — крикнула она в сторону моря. Вдалеке заплескалась вода. То ли змей услышал зов, то ли рыба устраивала вечерние заплывы до берега. Ведьма постояла еще немного. Ей было очень холодно. Души родственниц парили вокруг нее, от них веяло запахом сырости и энергии пахучей безысходности. Некротические энергии — самые тяжелые энергии для явного мира. Ведьма с трудом выносила столь мощное давление, но была очень благодарна роду за то, что они согласились помочь ей. Голова змея показалась на берегу внезапно, когда ведьма уже значительно ослабила концентрацию. Она вздрогнула от неожиданности. «Ош!» — прошелестел змей, выпуская длинный раздвоенный язык. «Он был огромен! Его голова была размером с приличный прогулочный катер, на который помещается человек 50. Тело казалось бесконечным. Из воды не показалось даже его четверть. Большой жесткий гребень на голове переливался под лунным светом всеми цветами радуги. Змей полулежал на песке, опираясь на непропорционально короткие лапки с перепонками. Он был совсем такой, каким его нарисовали 300 лет назад. — Шодзумаш, — уверенно сказала ведьма. — Это означало «великий змей». Мы сожалеем о том, что сделка была нарушена. Просим тебя смилостивиться над нами. Твою пещеру никто больше не потревожит. — Щью! — покачал змей головой. — Вы опять обманете меня. — Аш-джум-луть! — парировала ведьма. Змей посмотрел на нее огромными желтыми глазами. Потом неожиданно клацнул пастью. Ведьма подпрыгнула от страха. «Вш-ш-ш-ш!» — прошелестел змей и исчез с головой в воде так же неожиданно, как и появился на берегу. Ноги ведьмы подкосились. Она села на траву. «Вот зачем я курить-то бросила, не пойму?» — спросила она, задрав голову и глядя на то, как вокруг нее кружится мертвая родня. В кабинете мэра города сидели трое. Он сам, ведьма и Луиза Андреевна. «Понимаешь, Гриша, если вы и далее будете делать вид, что змея не существует, и это всего лишь басни, то рано или поздно он снова появится», — нравоучительно и с нажимом сказала директор краеведческого музея мэру. «Луиза Андреевна, голубушка!» — «Но ты что предлагаешь? Мне сейчас на местном канале, или того хуже, на Центральном федеральном спецрепортаж выпустить? Хорошо, если нас с вами просто за шизофреников примут. А если поверят? Да мы живем за счет туристов, я напоминаю тебе», — горячился мэр. Ведьма сидела неподвижно и смотрела в окно из кресла. Переговоры со змеем, плезиозавром, которому 1000 лет, который 300 лет назад заключил сделку с городом через ведьмину бабку. Почему нет? Ведьма нервно хихикнула. Луиза Андреевна сурово ткнула в племянницу пальцем и скомандовала мэру: «Накапай ей еще!» Мэр послушно накапал ведьмин бокал коньяк. «Гриша, послушай меня, внимательно послушай. Я не требую от тебя разоблачительных репортажей, но настоятельно советую не скрывать от сам знаешь кого то, что произошло в нашем городе на этой неделе. Это событие, да, под грифом «секретно», должно быть задокументировано и заархивировано. Мы и впрямь змею пообещали на тоненького. Тебя завтра уволят, мы с ведьмой помрем, тут власть сменится. Там, — Луиза показала пальцем в потолок, — и опять полезут на Красный мыс, и опять он выползет и пожрет людей. Гриша, побойся Бога. Кого ты там боишься? Подумай о душе и не бери такой грех. Предшественник твой вон тоже решил, что дело шито-крыто. Гриша, ты слышишь меня? — не унималась директор музея. Гриша молча опрокинул в себя полстакана 5-звездочного коньяку и крякнул. Из администрации ведьма и Луиза вышли молча. На крыльце свежеиспеченная заклинательница змей сказала тетке: «Я пешком через набережную. Увидимся!» Поцеловала ее в щеку и пошла в сторону подземного перехода. Луиза проводила ее долгим взглядом, потом подняла голову и посмотрела на второй этаж мэрии. «Идиот!» развернулась и направилась в сторону музея. Ведьма вышла на набережную. На пляже было много людей. В кафе, разбросанных вдоль моря, орала музыка, солнце играло с волнами. Она остановилась и облокотилась на кованую ограду. Посмотрела в сторону Красного мыса. Передернула плечами. «Какая встреча!» — радостно сказал возникший из ниоткуда недавний ее знакомый, нефтяник Николай. В зубах у него была папиросина Беломорканала. Он распахнул объятия и подошел к ведьме. — Николай, — сказала ведьма, вынимая у него из зубов сгоревшую наполовину сигарету и затягиваясь дымом. — А приглашение на ужин шампанским еще в силе?